Трансгуманизм как философское и культурное мировоззрение. Что предшествовало трансгуманизму в философском и культурном плане? Желание человека получить божественное качество, по-видимому, столь же старо, как сам человеческий вид. Люди всегда стремились расширить границы собственного существования – географические, экологические или умственные. В некоторых людях существует тяга всегда пытаться преодолеть любое встречающееся ограничение или препятствие. Похоронные обряды и сохранившиеся фрагменты религиозных записей свидетельствуют, что доисторические люди были глубоко взволнованы смертью своих близких и пытались уменьшить когнитивный диссонанс, предполагая существование загробной жизни. Однако, несмотря на идею загробной жизни, люди все равно стремились продлить свою жизнь в этом мире. В шумерской истории о Гильгамеше, около 2000 лет до нашей эры, король отправляется на поиски растения, которое может сделать его бессмертным. Стоит отметить два предположения, что смерть не была в принципе неизбежной, и что существовало, по крайней мере, мифологическое средство достижения бессмертия. То, что люди действительно стремились прожить более долгую и насыщенную жизнь, видно на примере развития различных систем магии и алхимии. Не имея практических средств, люди обращались к магическим методам. Типичный пример – это различные эзотерические школы даосизма в Китае, которые стремились к физическому бессмертию и контролю или гармонии с силами природы. Греки по-разному относились к выходу людей за их естественные границы. С одной стороны, они были очарованы этой идеей. Мы видим это в мифе о Прометее, который украл огонь у Зевса и передал его людям, таким образом надолго улучшив положение людей. В мифе о Дедале хитроумный инженер и мастер Дедал несколько раз успешно бросает вызов богам, используя немагические средства для расширения человеческих возможностей. С другой стороны, существовало понятие хубрис, что некоторые цели запретны, и за попыткой их достичь последует расплата. В конце смелое предприятие Дедала заканчивается катастрофой, которая, впрочем, не была наказанием, насланным богами, но была вызвана полностью естественными причинами. Греческие философы впервые попытались разработать мировоззрение, основанное не на вере, а на логических рассуждениях. Сократ и софисты расширили применение критического мышления с метафизики и космологии на изучение этики и вопросов об обществе и человеческой психологии. Изучение этих вопросов привело к зарождению культурного гуманизма, течения, имеющего особое значение на протяжении всей западной истории для науки, политической теории, этики и юриспруденции. Возрождение стало пробуждением от средневекового мышления, и изучение человека и окружающего мира снова стало допустимым. Гуманизм Возрождения поощрял людей полагаться на собственные наблюдения и суждения вместо того, чтобы полагаться во всем на религиозных авторитетов. Гуманизм Возрождения также предложил идеал гармонической личности, развитой научно, морально, культурно и духовно. Важной вехой в развитии гуманизма стал трактат Джованни Пико делла Мирандолы «Речь о достоинстве человека», 1486 год, где он прямо заявляет, что человек не обладает готовой формой, но должен сам превратить себя во что-то. Начинает формироваться современная наука, прежде всего в работах Коперника, Кеплера и Галилея. Можно сказать, что век просвещения начался с выхода книги Фрэнсиса Бэкона «Новый органон», «Новый инструмент», 1620 год, где он предложил новую научную методологию, основанную на эмпирических исследованиях, а не на априорном рассуждении. Бекон пропагандировал идею расширения границ власти человека вплоть до подчинения ему всего возможного, понимая под этим усиление власти над природой для улучшения положения человека. Наследство Возрождения, соединенное с влиянием Колумба, Исаака Ньютона, Томаса Гоббса, Джона Локка, Эммануила Канта и других, сформировало основу для рационального гуманизма, который придает особое значение науке и критическому мышлению, а не откровению и религиозным авторитетам, как методам познания окружающего мира, судьбы и природы человека, и закладывающим основы для морали. Рациональный гуманизм – это прямой предшественник трансгуманизма. В XVIII и XIX веках мы видим первые проблески идеи, что даже сам человек может быть развит и улучшен с помощью науки. Бенджамин Франклин и Вольтер размышляли над продлением человеческой жизни с помощью медицины. Атеизм и агностицизм, особенно после появления теории эволюции Дарвина, становились все более привлекательными альтернативами христианству. Однако оптимизм конца XIX века часто вырождался в позитивизм и уверенность в неизбежности прогресса. Столкновение этих взглядов с реальностью возымело обратное действие, и многие обратились к иррационализму, ошибочно полагая, что если разум оказался недостаточным, то он бесполезен. Это вызвало появление антитехнологических, антиинтеллектуальных взглядов, которые до сих пор с нами, такие как движение «Новый век» – «New Age». Важным стимулом образования трансгуманизма стало эссе «Дедал. Наука и будущее» 1923 год британского биохимика Джона Холдейна, в котором он описывает то, как научные и технологические открытия могут изменить общество и улучшить положение человека. Это эссе запустило цепную реакцию дискуссий о будущем, включая «Мир, плоть и дьявол» Джона Бернала, 1929, в котором он рассуждает о колонизации космоса и бионических имплантантах, а также усовершенствовании интеллекта с помощью передовых социологических и психологических методов, работы Олафа Степлдона и эссе «Икар. Будущее науки» 1924 год Бертрана Рассела, который разделял более пессимистичный взгляд на вещи, доказывая, что без доброты в этом мире могущество технологий в основном увеличит способность людей причинять вред друг другу. Эти идеи, которые были разработаны Олдосом Хаксли в своих романах, а затем многими научными фантастами, оказали большое влияние на идеи трансгуманизма и изучение будущего. Futurist Studies. Вторая мировая война изменила направление развития множества течений, которые сегодня привели к трансгуманизму. Раннее движение евгеники было сильно дискредитировано, и идея создания нового, лучшего мира стала табу и пассе. Даже сегодняшние трансгуманисты продолжают очень подозрительно относиться к коллективным изменениям. Теперь цель состоит в реконструкции самого себя и, возможно, своих потомков. Вместо этого оптимистично настроенные футуристы обратили свое внимание к технологическому прогрессу, в частности, космическим путешествиям, электронике и компьютерам. Наука начала поспевать за предположениями. Трансгуманистические идеи в этот период обсуждались и разрабатывались в основном в научно-фантастических произведениях. Такие авторы, как Артур Кларк, Айзек Азимов, Хайнлайн, Станислав Лем, а позднее Брюс Стерлинг, Грег Эван, Вернер Винч и многие другие исследовали различные аспекты трансгуманизма и внесли свой вклад в его распространение. Важную роль в придании трансгуманизму его современной формы сыграл Роберт Эттингер. Он положил начало движению крионики публикацией своей книги «Перспектива бессмертия», 1964 год. Он доказывал, что поскольку медицинская технология постоянно развивается и поскольку химическая активность прекращается при достаточно низких температурах, должно быть возможным заморозить пациента сегодня и сохранить его до того момента, когда технология достаточно разовьется, чтобы исправить повреждения заморозки и заболевания, которые у него могли быть. В 1972 году Эттингер напечатал «От человека к сверхчеловеку», где он рассмотрел некоторые возможные улучшения человеческого организма, продолжив традицию, начатую Холдейном и Берналом. Еще один влиятельный ранний трансгуманист – это Эсфандриари, который позднее изменил имя на FM-2030, Futureman 2030. Один из первых профессоров в области изучения будущего – Future Studies. FM преподавал в новой школе общественных наук – New School for Social Research в Нью-Йорке – в 1960-х годах и сформировал вокруг себя школу оптимистичных футуристов, известную как Upwingers. В 1989 году в своей книге «Трансчеловек ли вы?» он дал первое описание концепции трансчеловека как эволюционного мостика к постчеловечеству. Замечание по терминологии. FM также использовал для описания транслюдей слово «транс». Слово «транс-человек» было впервые использовано в научно-фантастическом рассказе Дамьена Бродерика в 1976 году, хотя там смысл этого понятия был несколько иным. Слово «трансгуманизм» было впервые использовано Джулианом Хаксли в книге «Новые бутылки для нового вина», 1957 год. В 70-х и 80-х возникло множество организаций для продвижения идей продления жизни, крионики, колонизации космоса или футуризма. Как правило, они были разрознены, хотя многие из них разделяли сходные взгляды и ценности. Выдающимся защитником позиции трансгуманизма в этот период был Марвин Мински. В 1988 году вышел первый выпуск журнала «Экстропи Магазин» под редакцией Макса Море и Т.О. Морроу, псевдоним от Tomorrow. А в 1992 году они основали Институт экстропии – «Экстропи Институт». Журнал и институт послужили катализаторами объединения множества отдельных ранних групп. Макс Море дал первое определение понятия трансгуманизм в его современном смысле. Если выбирать конкретную дату и место появления современного трансгуманизма, то это произошло в Америке в конце 80-х. Благодаря работам Наташи Вита Море, приблизительно в то же время сформировалось направление трансгуманистического искусства. Книга Эрика Дрекслера «Машины созидания» «Engines of Creation» 1986 год стала первой большой работой, посвященной молекулярной технологии, ее потенциальным применением, возможным злоупотреблением и стратегическим вопросам, которые ставит ее разработка. Эта важная книга оказала огромное и продолжительное влияние на идеи трансгуманизма. Также важными были книги исследователя в области робототехники Ганса Моравека «Дети разума» «Mind Children» 1988 и более поздняя «Робот» 1999. И сегодня Дрекслер и Моравек остаются в авангарде трансгуманистической мысли. Два других важных современных трансгуманиста – это Андерс Сандберг и американский экономист и эрудит Робин Хансон. Многие трансгуманисты не согласны с политическими взглядами Института экстропии, поэтому в 1998 году Ником Бостромом и Дэвидом Пирсом была основана Всемирная трансгуманистическая ассоциация, чтобы дополнить институт и выступать в качестве зонтичной организации для всех групп и направлений, связанных с трансгуманизмом. Уделяя особое внимание поддержке трансгуманизма как строгой академической и научной дисциплины, ВТА выпускает журнал трансгуманизма Journal of Transhumanism, первый рецензируемый научный журнал, посвященный исследованиям в области трансгуманизма.